Часть первая. Преступление без наказания. Ярославль, Москва. Наши дни. Мария шмыгнула носом и еще раз внимательно прочитала сообщение. Внешне было не придраться. «Привет», — веселый смайлик. «Как дела?» Два вопросительных знака. «Почему два?» Дрогнула рука, и он поставил лишний. Или хотел подчеркнуть, что ему страшно интересно знать, как у нее дела. Хотя они недавно общались. «Я нахожусь в очень красивом месте. Как ты думаешь, в каком?» На этот раз вопросительный знак один и смайлик с дурашливой улыбкой. «Подсказка. Место, откуда виден Париж». И подмигивание. «Эйфелева башня. Даже не ломай голову». Снова подмигивание. Маша и не собиралась ломать голову. Вот еще. Далее текст гласил. «Здесь все офигительно». Смайлик. «Возвращаться не хочется, но скоро вернусь». И маленький значок, букет цветов. «Целую, обнимаю». Обычное сообщение. Что Машу взволновало? Непонятно. Ее молодой человек, Вадим Куприянов, уехал в командировку в Париж на 3 дня на международную научную конференцию. 1 день уже пролетел. Через 2 дня Вадим вернется. И чтобы эти дни прошли быстрее, Маша решила отправиться в Ярославль к дальней родственнице, поездку которой все время откладывала на потом. Почему бы не развеяться и не порадовать тетушку? Все было хорошо и даже прекрасно. Тамара Владимировна встретила гостью домашними пирогами, нежными, тающими во рту, с румяной корочкой, как Маша любила. Особенно вкусными были пироги с картошкой и луком. Год назад Тамаре Владимировне исполнилось 72 года, но выглядела она прекрасно. Седые волосы аккуратно уложены, а лицо с тонкими чертами ухоженное. Изящные руки бывшей пианистки с хорошим маникюром. Тамара Владимировна долгое время преподавала музыку в музыкальной школе и всего лишь 5 лет назад оставила это занятие. Возраст есть возраст. После обеда Маша решила отправиться на прогулку. Тетушка хотела было составить ей компанию, но Маша отказалась. «Мы обязательно с вами погуляем. Завтра по набережной. А сегодня я хочу пройтись одна, осмотреть город самостоятельно». На самом деле Маша собиралась навестить одного знакомого, но решила сохранить этот визит в тайне, чтобы Тамара Владимировна не обижалась, что она проводит время с ней. Перед выходом Маша мельком посмотрела на себя в зеркало. Темные, слегка вьющиеся волосы, полные губы, симпатичное лицо, вот только глаза грустные. Она улыбнулась своему отражению, надеясь, что это поможет поднять настроение. Виктор Степанович жил на окраине города. Следовало бы позвонить перед тем, как идти, но Маша хотела сделать ему сюрприз. К счастью, Виктор Степанович оказался дома. «Машенька», — обрадовался он, — «проходи. Вот тапочки, вот вешалка. Раздевайся и идем пить чай. Я как раз купил вкусный пирог с вишней. Словно предвидел твой визит. На старости лет телепатом заделался, ей-богу. Почаем-чаем не спеша, или ты куда торопишься?» «Нет, могу себе позволить не торопиться», — улыбнулась Маша. «Спешку и суету оставила в Москве». «И правильно сделала», — кивнул Виктор Степанович. «От всего надо отдыхать, в том числе и от Москвы. Ты мне позвонила неделю назад, сказала, что, возможно, приедешь, но как-то неопределенно. И ведь могла бы меня сегодня не застать, я собирался навестить брата в Костроме». «Я до последнего не знала, вырвусь сюда или нет. Все получилось спонтанно». «Понимаю. И рад, что все так удачно сложилось. Чайник сейчас вскипит». Кухня была маленькая, даже повернуться негде. Хозяин суетился у плиты. А Мария подумала, что редко испытывала такое умиротворение. Если закрыть глаза, то можно перенестись в детство, когда бабушка также хлопотала на кухне и заваривала вкуснейший чай с медом и липой. «Бабушка». Маша улыбнулась. «Что-то хорошее, смотрю, вспомнила», — сказал Виктор Степанович. — «Так славно улыбаешься». — «Это точно. Бабушку вспомнила». — «С чем чай будешь? У меня тут целая россыпь трав. Есть липа, а еще где-то мед был. Нет ничего лучшего, чем чай с медом и липой». Маша рассмеялась. — «Я только что думала о меде и липе». — «Вот хорошо. Наше подсознание иногда дает нам замечательные подсказки. Надо этим воспользоваться». — «К сожалению, это бывает редко». — «Да. Мы свои внутренние голоса заглушаем суетой, пустяками, пустословием. Обрати внимание, как много в основном не по делу мы говорим. Впрочем, это не относится к тебе, Машенька», — галантно поправился Виктор Степанович. «Я говорю о людях в целом». «Относится, еще как относится», — усмехнулась Маша. «Я такая же, как все. Трачу время на пустяки, вместо того, чтобы заниматься серьезными делами. Так что побольше ругайте меня. Авось исправлюсь, и выйдет из меня толк». После чая с пирогом Виктор Степанович пригласил Машу в гостиную. Эта маленькая комнатка осталась именно такой, как Маша запомнила. В углу старинная этажерка из красного дерева, шкаф с красивой посудой, фотографиями и фарфоровыми статуэтками. Вдоль стен полки с книгами. У Виктора Степановича была отличная библиотека, оставшаяся еще от отца. «Садись, Машенька, как же ты похожа на свою прабабушку!» — не удержался он. «Вы-то, Ариадна Федоровна, как на фотографии!» «Спасибо», — улыбнулась Мария, — «но мне до нее далеко. Она была умница-красавица». «Машенька», — всплеснул руками Виктор Степанович, — «а кто сомневается в твоем уме и прекрасных внешних данных?» «Никто». «Это я кокетничаю», — улыбнулась Мария. «Вы уж меня простите». Она опустилась в мягкое кресло и подперла щеку рукой. Виктор Степанович остановился около книжных полок и, протянув руку, достал старую толстую тетрадь. «На чем мы остановились?» «На 1017 году. Упоминается некий Груссель». «Кажется, это имя всплывает в исследованиях Вадима», — заметила Маша. «Позвони и уточни у него», — предложил Виктор Степанович. «Не могу. Он сейчас на одной конференции во Франции. Не хочу лишний раз беспокоить». Виктор Степанович проницательно посмотрел на нее сквозь очки и спросил. «Только в этом дело?» «Только в этом», — нахмурилась Маша. Тетрадь в руках Виктора Степановича была дневником, который прислал ему один старый друг, работавший в краеведческом музее. В музее этот дневник вместе с другими бумагами умершей бабушки передали родственники. Мол, хранился в их семье с незапамятных времен. Виктор Степанович с Машей с интересом эту находку изучали, ведь записи в дневнике касались их предков. «Следы Ариадны Федоровны затерялись», — вздохнула Маша. Виктор Степанович развел руками. «Увы, время было такое. Все всего боялись. Рушился старый мир, семьи, устои, традиции. Нам сейчас, честно говоря, трудно себе представить, как это было. Мы привыкли воспринимать революцию, разруху, гражданскую войну как набор слов. Наш взгляд из сегодняшнего дня, когда у нас есть крыша над головой, есть еда на столе, и есть уверенность, что ты выйдешь на улицу, и тебя не пристрелят, не способен охватить всего». «Да», — кивнула Маша, — «страшный век. Жизнь могла оборваться в любой момент, внезапно. И страшнее всего именно вот эта внезапность». — горячо воскликнул Виктор Степанович. — Внезапность во всем. Люди стали как хищные звери. Если ты никого не съешь, съедят тебя. Твоей двоюродной бабушке, кстати, повезло, Машенька. В то время немногим удавалось проскочить или пройти над бездной. Настоящих специалистов все-таки ценили. Молодая власть отчаянно нуждалась в них. Ведь не осталось никого, кроме революционного пролетариата и крестьян, которые косо смотрели на новые порядки и были готовы в любой момент взбунтоваться. А государству требовалось как-то функционировать, и поэтому привлечение спецов, пусть даже старой закалки, стало жизненной необходимостью. Ариадна Федоровна была из их числа. Маша знала, что, когда случилась Октябрьская революция, ее прабабушке Ариадне Федоровне Бориславской исполнился 21 год. Она была очень талантливой девушкой, занималась биологией и делала многообещающие успехи в медицине. Могла уехать за границу, но осталась в Советской России. Почему? Ее родители умерли в 18 году. Из родных осталась только сестра, Машина прабабка. Сведений об их жизни в первые годы советской власти было катастрофически мало. Маше удалось выяснить, что после революции Ариадна Федоровна работала в институте Богданова. Но после 20-х годов сведений о ней больше нет. Зато осталось несколько писем Ариадны к подруге, некой Наташе Р. В одном из этих писем Ариадна сообщает, что беспокоится о Романовых и особенно переживает за Анастасию. Это упоминание об Анастасии Романовой очень заинтересовало Вадима. Он занимался историей царской семьи после их ареста. А еще Вадим считал, что Анна Андерсон, одна из самых известных девушек, которая выдавала себя за чудом выжившую царевну Анастасию, не лгала, а была именно младшей дочерью императора Николая II, а не самозванкой. С Виктором Степановичем Маша познакомилась случайно, 3 года назад, разговорившись на одном из конгрессов по истории. Маша узнала, что Виктор Степанович Микушин тоже занимается историей своего рода, и ему удалось установить, что дед работал вместе с Бориславской Ариадной Федоровной в лаборатории Александра Богданова, а потом и в Институте крови, который он создал. С тех пор Маша и Виктор Степанович регулярно контактировали. Они переписывались по электронной почте, созванивались. Иногда Маша приезжала к Виктору Степановичу в гости. Деду Виктора Степановича повезло меньше, чем Ариадне Федоровне. Или о нем просто больше известно. В 1938 году ученый Микушин был арестован и отправлен в ссылку. Вернулся он оттуда очень больным человеком и прожил всего 5 лет. Виктор Степанович, будучи еще мальчишкой, слушал его рассказы о прошлом. Позже он записал по памяти многое из того, что слышал, но признавался, что немало упустил. «Все-таки я позвоню Вадиму», — решилась Маша, вставая с кресла. «Хорошо. Чтобы тебе не мешать, я выйду на кухню», — откликнулся Виктор Степанович. «Оставайся здесь. Никаких проблем». Он вышел, закрыв за собой дверь. Маша набрала номер Вадима. Длинные гудки. В чем дело? Неужели ему трудно ответить на ее звонок? Неужели он не понимает, что она беспокоится? Да и потом, разве ему не хочется услышать ее голос, поговорить с ней? Тревога стала сильнее. Может быть, он вообще уже охладел к ней? Маша поняла, что такие вопросы заводят ее слишком далеко, и дала себе приказ прекратить панику. Вадим просто не может сейчас ответить. Она нажала на отбой и положила мобильный на столик перед собой. Вадим перезвонит ей при первой же возможности. А и Маша не хотела пропустить звонок. «Виктор Степанович», — позвала она. Хозяин квартиры вплыл в комнату с подносом, на котором стояли чашки с чаем и вазочка вишневого варенья. «Я думаю, самое время подкрепиться». «Балуете вы меня». «А кого же мне еще баловать? Степка в Питере, внуки ездят нечасто». Виктор Степанович жил один, жена умерла 10 лет назад, сын с семьей переехал в Санкт-Петербург. «Все нормально?» — кивнул он на телефон. «Поговорили?» «Нет», — вздохнула Маша. «Вадим не берет трубку». «Ну, наверняка он очень занят. Не каждый же день его посылают в заграничную командировку. Общается с коллегами, весь в научных спорах и докладах. Ученые, люди увлекающиеся, ты по себе знаешь. А может, он телефон потерял? Закинул куда-нибудь среди бумаг и звонка не слышит». «Вообще-то Вадим всегда на звонки отвечает», — возразила Мария. «И он же педант, все у него по правилам должно быть. И вещи лежат строго на своих местах. Ничего никогда не пропадает. Все бумаги и документы разложены по папкам. Не то что у меня». «И вдруг?» «Позвонит», — заверил ее Виктор Степанович. «Обязательно перезвонит. Не расстраивайся раньше времени». Действительно, вскоре раздался звонок, но только звонил не Вадим, а Машина мать, Светлана Николаевна. Мама звонила не так уж часто. Они с отцом жили своей жизнью, были совсем не старыми, очень активными людьми. Они с удовольствием ходили зимой на лыжах, летом путешествовали по стране, в Карелию, на Алтай, в Сибирь, и даже пару раз слетали на Дальний Восток. У них был свой круг друзей, сложившийся за многие годы. Костяк этого круга составляли школьные и институтские товарищи, такие же активные и деятельные. Маша очень любила родителей, но образ их жизни ей совершенно не подходил. Чаще всего вечерами ей хотелось остаться одной, слушать музыку или просто грустить, читать стихи, смотреть в окно. Мама с папой считали такое времяпрепровождение пустой тратой времени. В юности, когда Маша закрывалась в комнате и слушала музыку, все заканчивалось тем, что заглядывала мать и, увидев дочь за таким бессмысленным занятием, старалась придумать для нее настоящее важное, интересное дело. Вела прогулку, пеший поход или какую-нибудь работу по дому. Маша никогда не делилась с мамой своими переживаниями и секретами, опасаясь, что это тоже сочтут неважным и бессмысленным. К счастью, против ее увлечения историей родители ничего не имели. И даже гордились, что их дочь учится в аспирантуре. Вадима они также одобряли. Маша встретила Вадима год назад, и ей казалось, что жизнь входит в берега. Вадим был полной ее противоположностью. Если Маша втайне не любила порядок и тяготела к хаосу, то Вадим, напротив, любил, чтобы все лежало по местам. Маша была совой, Вадим — жаворонком. Вадим любил сладкое, Маша — острое и соленое. Маша любила поваляться на диване с книжкой. Вадим любил планировать выходные заранее и составлять пункты развлечений. Он вообще любил планы, отчеты, строгий распорядок. Но Маша ценила в Вадиме главное. Он давал ей чувство дома. Живя с родителями, она жила в их доме. Они все делали дружно, ходили за покупками, готовили, принимали друзей. Никакой инициативы Маша проявлять не могла, и с годами это стало раздражать. С Вадимом они снимали квартиру, и Маша чувствовала себя хозяйкой дома, и за это могла простить Вадиму многое. Его мелкие придирки, стремление ее поучать, ревность к научным успехам. Но иногда ей становилось тяжело. И она думала, что, возможно, они не слишком-то подходят друг другу. Только признаться себе в этом у нее не хватало решимости. Этого парня Вася Курочкин приметил сразу. Парень был из породы трудоголиков и фанатов, как он сам. С такими Вася обычно быстро находил общий язык. Увлеченность предметом плюс занятия помогали сразу завязать разговор. Собеседники обменивались визитками и впоследствии, если встречались на разных мероприятиях, вели себя как старые знакомые. А бывало, что общение продолжалось и более тесно. Завязывались совместные интересные дела и проекты. В фойе конференц-зала Вася и его новый знакомый Вадим перекинулись лишь парой реплик. Более подробно поговорить не удалось, потому что начиналась конференция, но визитками обменяться все-таки успели. Не дожидаясь перерыва, Вася выскользнул из зала, намереваясь посетить заведение, куда и короли пешком ходят. Но, проходя мимо буфета, неожиданно заметил Вадима, оживленно беседующего с какой-то дамой. Лица женщины он не рассмотрел, но предположил, что она француженка. Может быть, дело было в чересчур прямой спинке, а может, в ее аккуратной и вместе с тем небрежной прическе? Вася отметил про себя, что, очевидно, этот разговор для Вадима более важен, чем присутствие на конференции. Когда он возвращался обратно в зал, этих двоих уже не было. Во время перерыва Вася разыскал Вадима. Тот выглядел взволнованным, озабоченным. Разговора не получилось, кто-то отвлек Васю, и он отошел, решив про себя, что непременно еще переговорит с Вадимом. Вечером он хотел был позвонить, благо телефон был на визитке, но подумал, что еще успеет. Знакомство можно возобновить и по возвращении в Москву. А сейчас у Вадима наверняка есть и другие дела. Возможно, он гуляет по вечернему Парижу вместе с той самой француженкой, а он, Вася Курочкин, будет отвлекать человека от столь приятного времяпрепровождения. На другой день Вася увидел Вадима и вновь отметил, что выглядит тот не лучшим образом. Явно парень провел бессонную ночь. Вася мысленно поздравил себя с тем, что вчера правильно все рассудил и не стал вторгаться в личное пространство молодого ученого. На третий день Вадима на конференции Вася уже не встретил. Не видел его и в аэропорту, хотя Вадим мог лететь другим рейсом. Когда Вася сидел в аэропорту в ожидании рейса, ему позвонила Анна, его помощница и компаньон. Вывалила ворох новостей, и все, что связано с новым знакомым, благополучно испарилось из Васиной головы. Нужно было решать насущные задачи. Маша знала за собой один существенный недостаток. Она была человеком мнительным и легко поддавалась панике, хотя каждый раз уговаривала себя не делать из мухи слона. А вот и сейчас она с трудом сдерживала слезы. «Машенька, ты что?» — спросил обеспокоенный Виктор Степанович. «Кажется, с Вадимом что-то случилось», — дрожащим голосом сказала она. «К телефону не подходит, на СМС не отзывается. Да еще мама сыплет соль на рану, спрашивает, как Вадим. А что я могу ей ответить? Промямлила, что все в порядке». «Машенька, не надо дрессовать себе всякие ужасы понапрасну. Ну что могло случиться на научной конференции? Думаю, скоро все прояснится, и окажется, что твоя тревога была напрасной». «Да, возможно, вы правы», — вздохнула Маша. Но тревога не отступала.